страшная фигура этот Гаврилов. Ни эмоций, ни Плутона. Прикажете раздеться? Я, видите ли, считаю операцию излишней. Но если вы, товарищи, находите ее необходимой, укажите мне время и место, куда я должен явиться для операции. Точно и коротко. Да-да-да, батенька, знаете ли, большевик. Знаете ли, ничего не поделаешь, сказал Кокосов. Вечером в этот день, в тот час, когда в кино, в театрах, в варьете, в кабаках и пивных толпились тысячи людей, когда шалые автомобили жрали уличные лужи своими фонарями, выкраивая этими фонарями на тротуарах толпы причудливых в фонарном свете людей, когда в театрах, спутав время, пространство и страны, небывалых греков, ассиров, русских и китайских рабочих, республиканцев Америки и СССР, актеры всякими способами заставляли зрителей неистовствовать или рукоплескать. В этот час над городом, над лужами, над домами поднялась ненужная городу луна. Облака шли очень поспешно, и казалось, что луна испугана, торопится, бежит, прыгает, чтобы куда-то поспеть, куда-то не опоздать. Белая луна в синих облаках и в черных провалах неба. В этот час негорбящийся человек в доме номер первый все еще сидел в своем кабинете. Окна были глухо закрыты занавесами. Вновь горел камин. Дом замер в тишине. Точно эту тишину копили столетия. Человек сидел на деревянном своем стуле. Теперь перед ним были открыты толстые книги на немецком и английском языках. Он писал по-русски, чернилами, прямым почерком, в немецком «Лайненпост». Те книги, что были раскрыты перед ним, были книгами о государстве, праве и власти. В кабинете падал с потолка свет, и теперь видно было лицо человека. Оно было очень обыденно. Быть может, чуть-чуть черство. Но, во всяком случае, очень сосредоточенно и никак не утомленно. Человек над книгами и блокнотом сидел долго. Потом он звонил. К нему пришла стенографистка. Он стал диктовать. Вехами его речи были СССР, Америка, Англия, земной шар и СССР. Английские стерлинги, русские пуды пшеницы, американская тяжелая индустрия и китайские рабочие руки. Человек говорил громко и твердо, и каждая его фраза была формулой. Над городом шла луна. В этот час командарм сидел у Попова в гостиничном номере большой гостиницы, населенный исключительно коммунистами, поселившимися здесь в 18-м году, когда в дыму восстания необходимо было держаться друг возле друга. Номер был велик, богато обставлен, но, как все номера всех гостиниц, указывал на временность, на дорогу, сущностью своей противной уюту. Их сидело трое. Гаврилов, Попов и двухлетняя дочка Попова Наташка. Попов валялся на диване, Гаврилов сидел у стола, и на коленях у него гомозилась Наташка. Гаврилов зажигал спички. Удивленно, как могут удивляться таинственному в мире только дети, Наташка смотрела на огонь, складывала трубочкой губы и дула на огонь. Не сразу хватало дыхания потушить спичку. Потом спичка тухла. И тогда столько изумления, восторга и страха перед таинственным.